Глава 47. Макар. Отвратительно. Моя концентрация отвратительна. Минут 10 читая пункт договора по кругу. Понимание не приходит. Уж лучше бы я отупел, но дело не в этом. Все намного проще. Мне просто похрен. Должен я быть не тут. Выпей! Илья протягивает стакан с вискарем. С такой рожей только труп в лесу прятать. Друг опять несет чушь. Скептически смотрю на него. «Ты еще плюнь мне в лицо!» Садится напротив меня, пристально разглядывая. Кого он пытается убедить в своей бестолковости? Непонятно. «Вот так и катай тебя по доброте душевной. Не твой глобал, конечно, но мне нравится». Бразильцы постарались. Илья проводит рукой по кожаному подлокотнику. «Нет, попки у кореок на ощупь приятнее будут». «Ты совсем долбанулся?» В прошлом году друг в третий раз развелся. После его подменили. «А что? Это ты у нас на юге тусовался, деньгами сорил? А я с пользой провел апрель», — разводит руками с довольной улыбкой. «Горячие штучки, но что-то не то. О душе, наверное, пора бы подумать», — говорит и прикладывает ладонь к груди. «У тебя душа ниже». Кивая на то самое место, которым он думает последнее время. «Ой, кто бы умничал!» «Можно подумать, ты сейчас индексы в уме прикидывал», — отмахивается. Усмехаюсь. Смысла врать ему нет. «Сидишь, о бабе очередной думаешь?» Челюсть сводит от его слов. «Хотел тут у тебя уточнить». «Понимаю, что сейчас начнет по новой сеанс психотерапии». Первую неделю он мне загонял, что таких, как Ия, не бросают. Можно подумать, это я так решил. Брысь из моих мыслей. Картинки из единственного проведенного наедине друг с другом дня летят перед глазами. Такая нежная и трогательная. Блять. «Если ты точно с Ией все, то я бы мог...» «Что?» Перебиваю жестко. Ладони в кулаки против воли сжимаются. «Ты долго, блядь, думал перед тем, как к этому прийти?» Наклоняюсь в его сторону. «Воу! Я думал, тебя попустила! Вы так мило с помощницей Шевченко болтали!» «Как же!» — думал он. «Может, хватит придуркам прикидываться? Ты прекрасно все знаешь!» «А что тут такого?» Илья начинает наезжать. «Ты с ней даже не спал!» Выпивает залпом содержимое своего бокала и снова тянется к бутылке. «А если б даже и спал, мне пофиг. Проходили уже. Она и до тебя явно не девочка была. Мне же эта возня с юными созданиями ни к чему. Лет в 20 еще хотелось, а сейчас какой смысл, когда они перешитые? Сомневаюсь, что за последние лет 20 у меня реальная девственница хоть раз бы была». Отпивает и поднимает на меня глаза. «Я семью хочу, Макар, чтобы меня дома ждали». «Ия подходит идеально». Тон предельно серьезный, редко бывает таким. Он скорее на заседании суда представление устроит. У меня же нет слов. Не бить же ему рожу, реально. На двоих нам скоро сотка. «Другую себе найди, друг». Дышать стараюсь ровнее, говорить беззаботней. Илья смотрит, покачивая головой легонько из стороны в сторону, кивает своим мыслям дурным. «Я так и думал». «Попытка не пытка», — откидывает голову назад, закрывая глаза. «Не веди тогда себя, как козлина. Позвони первым. Уже много времени прошло, пора бы остыть». Она сама свалила, ничего не объяснив. Говорю и сам завожусь. Бесит. Как же меня это бесит. Они все такие. Хотят, чтобы за ними побегали. Ты что, забыл? Другой вопрос в том, что мы уже не особо по этой части. Илья морщится. Вчера так нерв защемило. Вот теперь думаю, это старость или деваха тяжеловата была? Избавь от подробностей. Как-то так вышло, что подробности своей интимной жизни мы с другом не обсуждали никогда. Исключения были всего пару раз, и то только потому, что трахали вдвоем одних и тех же баб. Зачем покупал самолет, если летаю в такой скучной компании? На своем полетишь в следующий раз. Произносит друг, тяжело вздыхая. День, который начался паршиво, так и проходит. Всегда. Массирую большим и указательным пальцем глаза. Может, Илья прав, стоит на пару дней свалить за город? «Вот он, сгусток тестостерона. Вот он, легок на помине. Я тебя оставил всего на пару часов, и что? Ты бы еще там подрался. Что за нахер, Макар? Парня я понять могу, уверен, ему донесли, что его бывшая с тобой была. Но ты же старше, куда?» «Илья, меня отчитывает человек, который пару лет назад чуть в Тае за драку с трансом не сел. Успокойся, нормально все». «Знаю я ваше нормально. Макар, тёлки тёлками, круто, но не забывай про кучу бабла и нашего времени, которое в эти сраные курорты вложены. Хочешь, чтобы какой-то молокосос все похерил?» «Гайка слаба», — произношу безразлично. «Серьезно? Я чего-то выяснять не хочу. Во-первых, не стоит его недооценивать. Во-вторых, союзников ему найти, как два пальца», — кидает бумаги мне на стол. «Я все думал, с кем у нас Янсен запетушился. Явно же, не сам провернул. А тут вот все предельно просто». Еще не открыв, я понимаю, о ком говорит. Говорит о том, на кого бы я в жизни не подумал. Больше 20 лет нашей жизни. Смотрю на Илью, он кивает, мол, да, так бывает, мой друг. Это как с Юрцом, помнишь, которого бух на 200 кредитных кинула, бух-бух. В одиночку никто не рискнет. Так и у нас. Денис хоть и молодой да резкий, но одному в такое лезть сыкотно. Что будем делать? Я бы закопал. Илья читает по глазам. Ответить не успеваю, звонить телефон. Вот уж кого не ожидал. Подъезжай. Адрес сказать или безопасники поработают. Второй раз за день птенец решает не здороваться. Через час буду. Ты уж поторопись, а то не успеешь. Буду уже в хламину.